Осень 1955 года. Мы с Джеком и Бобби сидим в гостиной в Хаяни-Спорт и обсуждаем трагедию, случившуюся на юге. Чикагский подросток приехал в гости к родственникам, живущим в дельте Миссисипи. Его убили за то, что он свистел вслед белой женщине. Двое мужчин явились в дом его двоюродного деда, вытащили мальчишку на улицу, избили и после пыток утопили в реке. Когда труп нашли, обнаружилось, что к шее парнишки колючей проволокой в 4 оборота примотан вентилятор с хлопкообрабатывающей фабрики. Вся эта конструкция, как камень, должна была утянуть тело на дно. «Ему было 14 лет», — говорит Бобби. «Там как будто другая страна», — отзывается Джек. «Если бы это была другая страна, не было бы проблем. То, что сделали эти люди, немыслимо», — произношу я. Оба смотрят на меня. И в этот миг я поражаюсь, насколько разные у них выражения лиц. Джек холоден, он обдумывает что-то, рассчитывает. У Бобби глаза горят, в них я вижу неожиданную глубину переживания. «Эта история теперь у всех на устах благодаря фотографам», — продолжает Бобби. «Снятое крупным планом изуродованное лицо мальчика и фото его матери на похоронах в Чикаго. Они решили выставить гроб открытым». «А убийц оправдали», — добавляет Джек. «Конечно, дело слушалось на юге». Я вспоминаю об этом разговоре через несколько месяцев, когда читаю интервью Розы Паркс. Она рассказывает, почему не уступила место в автобусе белому пассажиру. Роза Паркс, 1913-2005, активистка и борец против расовой сегрегации. Неоднократно подвергалась репрессиям со стороны властей. 1 декабря 1955 года отказалась соблюдать правила поведения в транспорте и уступить место белому пассажиру в автобусе, за что была арестована полицией и приговорена к штрафу. Женщина не встала тогда, потому что думала об убитом Эммете Тилле и его матери, снявшей во время прощания с мальчиком крышку гроба, чтобы все видели, что с ним сделали. «Как ты думаешь, чем все это закончится?» — спрашиваю я Бобби, когда Розу Паркс снова арестовали в феврале 1956 года. «Это только начало», — отвечает он. «Думаешь, и Джек так считает?» «Он неизбежно придет к такому же выводу». Я ничего не отвечаю на это. Мне интересно, добавит ли он что-то еще. Но Бобби меняет тему. «Как твоя лодыжка?» Я улыбаюсь. Боюсь, тот вывих положил конец моей футбольной карьере. Я не сказала ему, что беременна. Мы с Джеком договорились, что никому не скажем, пока я не схожу к врачу еще раз. Но появление этой тайны породило нечто новое в наших отношениях. Нас сближало волнение и хрупкая надежда, связанная с ожиданием ребенка. Тон деловых встреч Джека и его соратников изменился. Все держатся теперь менее расслабленно и более официально. Стало больше стратегического планирования. Поддержав Эдлая Стивенсона в качестве кандидата в президенты, Джек завоевал доверие и сделал своим союзником главного помощника Стивенсона Артура Шлезингера-младшего. Прошел слух, что Эдлай рассматривает Джека в качестве возможного кандидата на пост вице-президента. К апрелю в нашем доме в Джорджтауне каждый день проходят встречи. В гостиной, в кухне, на лестнице, на крыльце, после работы и за обедом. Мужчины никогда не опускают сиденье унитаза, оставляют крошки на ковре и следы стаканов на столе. Как-то я выхожу из душа и натыкаюсь на группу людей, которые беседуют, прислонившись спинами к стенам в холле второго этажа в облаке дыма гаванских сигар. Они молча провожают меня взглядом. Одно полотенце вокруг тела, другое на голове. Живот слегка выпирает. Я будто прохожу сквозь строй, юркаю в спальню и захлопываю дверь. Однажды субботним днем в Хаяне Спорт Джек и Тедди отправляются на побережье, возятся с яхтой, пытаются поставить парус. Мы с Бобби стоим поодаль и наблюдаем, как Джек выкрикивает приказы, а Тедди топчется и охает, делая все неправильно или просто не так, как хочет старший брат. «Эй, Джеки!» — зовет меня Джек. «Я оставил пиджак в доме. Можешь принести?» «Не отпускай, Тед!» «Я схожу за пиджаком, а ты оставайся здесь», — говорит Бобби. Я улыбаюсь. Я беременная, а не инвалид. «Джек очень счастлив», — замечает он, когда мы вместе отправляемся в дом. «Он постоянно говорит о ребенке. Он хочет, чтобы я поехала на съезд партии». «Тебе стоит поехать?» «Отправиться в августе в Чикаго при условии, что срок в октябре? Этель там будет». «О, Бобби, твоя жена очень опытна в вынашивании детей». Кажется, он смущен. «Думаешь, Джек действительно хочет стать вице-президентом?» Спрашиваю я, когда мы уже у крыльца. На ступеньках сидит Джо. «Даже не пытайся узнать мое мнение на этот счет», — вмешивается он. «Я и не пыталась, Джо. Не понимаю, какого черта он растрачивает политический капитал на то, чтобы стать вторым номером. Они все равно проиграют Эйзенхауэру», — продолжает Джо. «Пап, мы просто зашли за пиджаком», — замечает Бобби. Джо следует за нами в дом. «Не думаю, что ты, Джеки, довольна тем, что столько людей крутится у тебя под ногами, в то время как ты пытаешься набраться сил, чтобы родить мне внука». Я смеюсь. «Если бы эта компания была для вас интересна, Джо, вы бы так не беспокоились». «Шлезингер говорит, что Стивенсон всем доволен», — продолжает Бобби. «Посмотрим, во что это выльется». «И уничтожим шансы Джека проявить себя в реальной гонке?» — возражает Джо. «У него есть свой расчет, папа. Он не бахвалится, как надутый индюк Хамфри. Сама вероятность того, что он станет кандидатом в вице-президенты, автоматически помещает его в центр общественного внимания». Джо делает вид, что принимает этот аргумент, хотя обычно он не придает большого значения доводам Бобби. «Я верю, Джек получит эту должность». Не унимается Бобби. «Надеюсь, что нет», — говорю я. «Почему? Он ведь хочет этого». «Быть вторым?» — спрашиваю я с усмешкой. Съезд Демократической партии проходит в Чикаго в августе. Стоит такая жара, что дымится асфальт. Выше 90 градусов... Около 32 градусов по Цельсию, в тени. Я посещаю прием для жен участников избирательной кампании. И там случайно слышу, как Перл Места говорит другой даме. «Не могу поверить, что жена Джека Кеннеди такая бунтарка, что пришла без чулок». Мои ноги страшно отекли от жары. Я присутствую на заседании, где Джек объявляет Эдлая Стивенсона партийным кандидатом в президенты. Я сижу вместе со всеми, но с краю. Когда Джек выступает, по залу прокатывается гул. В его голосе звучат новые нотки. Положив руки на живот, я время от времени ощущаю, как толкается младенец. Я уже научилась различать, когда он поворачивает голову, когда ударяет пяткой или коленкой или плечом. Эстес Кефовер, а не Джек, избран кандидатом в вице-президенты. «Ты, наверное, расстроен», — говорю я Джеку в отеле, когда мы пакуем чемоданы. Но ты ведь не очень-то и хотел быть вице-президентом, правда? Он качает головой. Папа сказал, что я впустую потрачу силы и время. Мне просто обидно, что он оказался прав. Во время перелета в Хаянис-порт Джек задумчив и беспокоен. Он сидит с Бобби и своими ближайшими помощниками. Ирландской троицей Ларри О'Брайеном, Кенни О'Доннеллом и Дэйвом Пауэрсом. «Я уеду ненадолго», — бросает он. «Краткая поездка. Посмотрим, может, Тедди поедет со мной». Он говорит это им, но я знаю, что таким образом он сообщает мне неприятные новости. «А как же ребенок?» Спрашиваю я позже, когда мы остаемся наедине дома. «Он появится в октябре, а сейчас лишь август. Я буду скучать. Я уеду ненадолго. Джек пытается отделаться от меня. Он зол из-за того, что произошло на съезде. Мне надо расслабиться и не обращать на это внимания. Не хочу, чтобы ты уезжал». В этот момент он просматривает бумаги. Его руки застывают, серые глаза холодны. «Прекрати», — говорит он. Через несколько дней он уезжает, а я отправляюсь в Ньюпорт. «О чем он думал?» — возмущается моя мать. «Оставить тебя одну всего за несколько недель до родов?» Съезд дался ему тяжело. «А вся эта жизнь дается тяжело тебе». Я просматриваю каталог, выбирая краски и оформление детской. Может, не отдавать предпочтение желтому? Может, вообще все надо было делать по-другому? «Ты, мама, наверное, думаешь, что со мной что-то не так, раз я не играю в бридж с подружками невесты». Она отвечает не сразу. «Я вообще не думаю, что с тобой что-то не так». Тем августовским утром я просыпаюсь от острой боли внизу живота, отдающей в ноги, и зову маму. Боль нестерпима. Снизу течет. Жидкость сначала розовая, а потом становится все темнее и темнее. Я прихожу в себя через несколько часов в больнице. У постели сидит Бобби. Палата белая, и его лицо резко выделяется на фоне этой белизны. Встревоженный взгляд голубых глаз затуманен каким-то переживанием. Я стараюсь собраться с мыслями, в голове мутно, как после тяжелого сна. Я замечаю, что он держит меня за руку. Что-то тут не так. «Где мой ребенок?» «Мы чуть не потеряли тебя», — качает головой он. «А ребенок?» «Его нет», — говорит он. И тут до меня доходит. Я не хочу, чтобы он дальше что-то объяснял. «Где моя мать?» «Сейчас вернется». «А где Джек?» «Мы пока не смогли до него дозвониться». «Мне хочется спросить обо всем. Где младенец, крохотное существо, маленькое тельце? Что с ним случилось и как именно?» Но у Бобби такие грустные глаза. В них читается такое искреннее сопереживание, что я не решаюсь заговорить. Только прошу стакан воды». «Мы чуть не потеряли тебя», — повторяет он снова, подвигая стул к кровати. «Это была девочка?» — он кивает. «Арабелла. Так я хотела ее назвать. Я знала, что будет девочка». Его глаза наполняются слезами, и я отворачиваюсь. В окне видны деревья и порхающие скворцы. Между ветвями с сочной летней листвой проглядывают небо и облака. Такая прекрасная и такая жестокая природа. От яркой зелени болят глаза. «Мы не смогли дозвониться до сенатора». Я слышу, как Бобби говорит это врачу часом позже. Я знаю, что он делает. пытается дать всем объяснение, прежде чем поползут слухи. Мы послали ему сообщение через секретаря, но на его яхте нет связи. Ложь. Бобби бросает взгляд на меня, как будто слышит мою мысль. «Уверен, этому есть причина, Джеки», — говорит он, когда доктор выходит, и мы остаемся наедине. Я сижу в кровати, под спину подложены подушки. Головой я упираюсь в стену, и мне жестко. Но мне нужна эта жесткость, как некое напоминание о реальности. Бобби смотрит на меня. Неужели надо ему что-то объяснять? Ребенка больше нет. И, по мнению Джека, нет никакого смысла прерывать путешествие. «Как себя чувствует Этель?» «Хорошо». Он не произносит ни слова больше. «Этель родит через неделю». Сестра Джека Пэт только что родила девочку и назвала Сидни. Бобби смотрит на меня с таким сочувствием. Его лицо так близко от моего, что меня захлестывают эмоции. Я не хочу давать им волю. «Тут просто вышла какая-то ошибка, Джеки!» Наконец говорит он. «Нет тут никакой ошибки!» Хочу закричать я. «Измена — это не ошибка!» Его холодность, шутки, резкие замечания, которые затыкали мне рот — все это не ошибки. Равно как и его капризы и непостоянство. Даже его влечение ко мне зачастую есть просто проявление собственничества, как будто жена — это некий полезный придаток. Хорошо, если эта женщина сильна, собрана, сексуальна, умна, но бесстрастна. Если она никого ничем не беспокоит и не нуждается в своем муже. Но стоит ей что-то потребовать или проявить уязвимость, слабость, и Джек немедленно сбежит подальше. Он не в состоянии быть рядом с женщиной, когда ей плохо. Бобби пристально глядит на меня. Я могла бы сказать ему, как тяжело оставаться рядом с тем, кто делает тебе больно. Ты не уходишь, потому что веришь в призрачную мечту, которая когда-то так манила тебя, что ты была готова пожертвовать ради нее своими планами на будущее. Ты не уходишь, потому что так много принесла в жертву. Все должно было быть не так, Бобби. К его чести он не стал уточнять, что такое все. Потеря ребенка, брак или какие-то другие утраты, о которых он не знает. Бобби просто рядом, пока я плачу. Он сидит до позднего вечера и все организовывает. Поминальную службу, цветы, похороны, приглашения. Все. «Спокойной ночи, Джеки», — говорит он в тот вечер, уходя. «Увидимся завтра». «Спасибо». «Я всегда готов прийти тебе на помощь», — произносит он, глядя в сторону и, вероятно, считая, что это звучит глупо. Я улыбаюсь. «И я за тебя теперь. В огонь и в воду». Много лет спустя я буду вспоминать те минуты, проведенные с ним наедине. Каждый раз открывая для себя новые подробности. Его особенный взгляд, на который я тогда не обратила внимания, многозначительность молчания, поспешность, с которой он отводил глаза. Пройдут годы, прежде чем я пойму. Все было намного сложнее, чем мне казалось. Но в тот момент я видела лишь то, что лежало на поверхности.